Глава 6. Мы вполне благополучно плыли следующую ночь, неплохо выспались за день. Удача наша закончилась на третий день путешествия по реке. По нашим расчетам, до того момента, как лес по правую руку от нас закончится, и эльфов можно будет не опасаться, оставалась всего одна ночь пути. Расчеты были, конечно, очень приблизительные, никто из нас, понятно, этих мест не знал, но по всему выходило, что так. Накануне ночью мы прошли мимо развалин Сепилара, и надежда, что следующая ночь станет последней, которую мы посвятим движению по реке, была достаточно сильна. Тем более, что остатки запасов, хранившихся в мешке эльфа, мы прикончили еще в прошлую ночь, и нам опять хотелось есть. Хорошо, хоть недостатка в воде не было. Я проснулся от того, что Биар осторожно потрогал меня за ногу. Я раскрыл глаза и вопросительно посмотрел на товарища. Заметив мой взгляд, он прижал палец к губам и показал на уши. Я прислушался и похолодел. Чуть выше по течению слышались голоса и плеск весел. Очень-очень осторожно Биар раздвинул ветви, в которых была спрятана наша посудина. К нам приближались две лодки. Они пока еще были достаточно далеко, но двигались, безусловно, вдоль реки. Лодки шли неторопливо, обе вдоль нашего берега. Эльфы внимательно осматривали прибрежные кусты. Искали именно нас. «Заметят», — прошептал я Биару на ухо. «Уходить надо. Только как? Берегом или на веслах?» «По реке догонят. Мы не сможем грести сутки, а у них есть возможность меняться. Лесом хоть какой-то шанс. Тем более здесь он уже не широк. Пройти можно всего за день». Мы очень тихо выскользнули из лодки и побрели к берегу, надеясь, что нас не услышат. Зря. Полностью исключить плеск воды было невозможно, и когда мы уже выбрались на берег, листву прошили несколько стрел. Эльфы стреляли на слух. Биар тихо вскрикнул. Я оглянулся и заметил, что из его правой руки торчит древко стрелы. «Бежим!» — рявкнул вор, и мы рванули в лес. У нас была небольшая фора. Чтобы высадиться на берег, эльфам нужно было несколько минут. Первые полчаса мы бежали совершенно не заботясь о сокрытии следов, выкладываясь полностью в надежде увеличить отрыв от преследователей. Как же я был благодарен инструкторам, которые заставляли нас бегать по нескольку часов в день. Я не обращал внимания на ветки, хлещущие по лицу. Каким-то чудом я ни разу не споткнулся о корни и стволы упавших деревьев. Биар, несмотря на рану, не отставал. Я все время слышал его тяжелое дыхание за спиной. Скоро мы набрели на небольшой ручей и восприняли это как знак. Нужно было начинать путать следы. Мы пробежали некоторое время по руслу, пока впереди не показался ствол совсем недавно упавшего поперек ручья дерева. Я влез на него и помог своему напарнику. Биар был бледен, по лицу его стекали крупные капли пота. По стволу мы сошли на берег, и напарник уже собрался бежать дальше. «Подожди, нужно тебя перевязать!» Биар покачал головой. «Они близко, и уловка с деревом их надолго не обманет. Нужно бежать дальше!» — прохрипел бывший помойный. «Ты теряешь кровь, максимум через полчаса свалишься, и ты оставляешь следы!» На землю, там, где стоял Биар, упало несколько капель крови. Я потратил минуту на то, чтобы обломить древко стрелы и плотно замотать оставшееся оторванной от исподнего полосой. Не слишком похоже на стерильную повязку, но сейчас я не мог предложить ничего лучше. «Пойдем назад в ручей. Пусть думают, что мы выбрались здесь», — предложил Биар, когда я закончил. И мы снова бежали. Через пару часов я понял, что мой товарищ бежать больше не может. Мы дошли до небольшого переката и по камням выбрались на берег. «Как ты считаешь, нам далеко до опушки? И как далеко первородные?» Биар пожал плечами. «До опушки еще минимум несколько часов. Я бы предложил тебе бежать дальше без меня, но, думаю, ты не согласишься. Эрик, мы, может, и оторвались немного от преследователей, но рано или поздно мы нарвемся на какой-нибудь патруль. Я предлагаю теперь идти аккуратно и тихо и залечь где-нибудь. Подождем, пока они успокоятся немного. Я отдохну, и мы пойдем дальше». «Эти костюмчики трудно заметить!» Он помахал полой эльфийского плаща. «И это работает в обе стороны!» Мы прошли еще пару миль, и тут я заметил дуб, в ветвях которого, как мне показалось, можно удобно спрятаться. Когда я указал на него Биару, он усмехнулся. «Неплохая идея, парень. Только с моей рукой я туда не залезу. Давай попробуем по-другому. Я лягу возле него и нагребу на себя побольше всякой травы и листьев, а ты подстрахуешь меня сверху, если вдруг что». Этот план показался мне довольно здравым, и я согласился. Только предварительно я все-таки вытащил обломок стрелы из руки вора и заново перевязал рану. Я забрался в густые ветви деревьев, накинул на голову капюшон и постарался стать как можно незаметнее. Биар обосновался у подножия дуба в небольшом углублении, набросав на себя веток и листьев. Если бы я не знал, где именно он находится, то мог бы пройти в двух шагах и не заметить. Потянулись часы ожидания. Я уже начал успокаиваться и решил, что наш след потеряли, когда случайно заметил две фигуры, медленно перетекавших в сторону нашего дерева. Эльфы не торопились, внимательно изучая следы, и заметить их тоже было нелегко. Стоило кому-нибудь из них замереть на пару мгновений, как различить их на фоне листвы и травы становилось почти невозможно. Долгих несколько минут они пробирались к дереву, и все это время я молился всем богам, чтобы Биар не вздумал пошевелиться. Он хорошо спрятался, но у него совсем не было возможности наблюдать за округой, так что он наверняка не видел приближающуюся опасность. А вот эльфы, кажется, каким-то образом обнаружили его укрытие и целенаправленно продвигались к нему. За пару шагов до Биара один из них молча указал второму на скрывающую бывшего помойного кучу листьев. «Слава богам, меня они не заметили!» Первородные одновременно начали доставать свое оружие, и в этот момент я спрыгнул. Как славно, что они потеряли осторожность, и как славно, что они стояли так близко друг к другу. Я свалился прямо на плечи одному из них, и мы повалились на землю. На ногах мне удержаться не удалось, но я сразу же вскочил еще до того, как второй преследователь пришел в себя и ударил его в бок своим мечом, который так и держал в руке все то время, пока сидел на дереве. Кучу лесного мусора, в которую временно превратился Биар, раскидало в стороны, и он всадил меч в так и не пришедшего в себя первородного, который первым пострадал от встречи со мной. «Хорошо сработали, парень. Повезло, что они разделились. Забираем их у Руми и валим дальше», — прошептал вор. Мы обобрали покойников и сложили их в ту ямку, которая послужила укрытием Биару. Он закидал их теми же листьями, которые собирал для себя, так что теперь мертвецы хотя бы не бросались в глаза. «Мы с тобой вдвоем прикончили уже пятерых первородных», — констатировал он. «Прям герои какие-то. Никогда бы не поверил, что такое возможно». Мы продолжили путь, аккуратно пробираясь по лесу. Шли еще несколько часов и остановились только после заката. На этот раз я не стал забираться ни на какое дерево. Уверен, если нас догонят те, кто нашел наши предыдущие жертвы, на такую уловку они больше не попадутся. Поэтому мы просто залезли под корни упавшего дерева, вырыв яму поглубже и позволили себе по очереди поспать. Утром выяснилось, что мы уже практически на опушке. Впереди сквозь стволы проглядывало ясное небо, до края леса оставался всего один рывок. Мы подавили в себе желание побежать на свет. Наоборот, решили продвигаться ползком. Кто знает, нет ли у первородных постов на границе леса. Они всегда очень быстро узнают, когда человеческая армия заходит в лес. Логично предположить, что на границе полно наблюдателей. Да и узнав о двух беглецах, эти посты могли усилить. Как же мучительно было пробираться ползком, видя впереди такую желанную свободу. Мы преодолевали за час не более 20 шагов, подолгу замирая на одном месте и внимательно вглядываясь вперед, надеясь первыми обнаружить первородного. Мне, правда, в такое не слишком верилось, зато я исключительно легко убедил себя, что никакой опасности нет, и на этом участке, таком далеком от поселений людей, никто не станет держать стражу». Хотелось плюнуть на осторожность, вскочить и одним рывком выбраться из-под осточертевших деревьев. До опушки оставалось всего около 100 шагов. 10 секунд бега! От опасных мыслей меня избавил Биар. Когда мы в очередной раз остановились, он тихонько похлопал меня по плечу и, дождавшись, когда я на него взгляну, показал глазами куда-то правее. Я уставился в указанном направлении и через некоторое время заметил странное утолщение на стволе одного из деревьев. «Как ты его заметил?» — одними губами спросил я. «Он пошевелился. Что делать?» Еще целый час мы наблюдали за стрелком и разглядывали все деревья, находящиеся в поле зрения. За это время я успел подобрать несколько довольно увесистых камней, хотя понимал, что это глупо и бесполезно. Причинить серьезный вред стрелку, запустив в него булыжником, глупее не придумаешь. Других первородных в поле зрения мы так и не нашли, но и мыслей, как справиться с этим единственным, не было. Стоит нам подползти еще немного поближе, и он нас неминуемо заметит. «Попробовать пробежать мимо? Он успеет выпустить по нам десяток стрел, пока мы бежим. Попробовать обойти его кругом? Бессмысленно. Еще одного стража мы можем и не заметить». «Вот что!» — начал вор. «Давай-ка мы разойдемся в разные стороны от него. Я обращу на себя его внимание, он отвлечется, и у тебя будет время подобраться поближе». «А тебя стрелы больше не берут?» «А я спрячусь за тем деревом. Он должен будет спуститься, чтобы до меня добраться. И ты его подловишь». «А если он просто позовет кого-нибудь на помощь?» — поинтересовался я. «Тогда, надеюсь, ты сможешь проскочить. Но я думаю, не станет. Они же охотники. Какой охотник захочет делиться добычей? Другого варианта все равно нет». Можно было еще поспорить, но ведь и действительно других вариантов у нас не было. Все наши приключения за последнее время были следствием рискованных допущений. Безопасных решений нам почему-то в голову не приходило. И снова медленное, мучительное передвижение ползком. Я был даже слишком осторожен. Когда первые стрелы воткнулись в ствол дерева, за которым прятался Биар, я был еще слишком далеко от стрелка. Пока первородный выискивал способ прикончить моего напарника, я позволил себе чуть прибавить скорости и хоть немного это исправить. Стрельба прекратилась. Вот сейчас стрелок спустится, чтобы обойти ствол, за которым прячется помойный, и у меня будет несколько секунд для того, чтобы подойти к нему со спины. Чудо не произошло. Стрелок не стал спускаться. Вместо этого он опустил лук, достал что-то из кармана, поднес к губам, и я услышал переливчатую и довольно громкую птичью трель. Я вспомнил, что не раз слышал такие, когда мы еще в составе тысячи входили в лес. Да и потом, даже ночью. Только внимания не обращал. Значит, через минуту нам станет очень весело. Шансов больше ни у кого не будет. Видимо, от отчаяния я снова стал совершать безумные поступки. В вскочил на ноги и, крикнув Биару, чтобы бежал, я вытащил из кармана булыжник и изо всех сил запустил его в сторону эльфа. Действительно, в сторону. Многие мальчишки в детстве кидались камнями в птиц или кошек. Мне же всегда было жалко бедных зверушек, я даже крысу не мог убить. И вот теперь расплачивался за свое миролюбие. Камень даже не напугал первородного. Правда, с первой его стрелой мне удивительным образом удалось разминуться. Я поспешно достал второй булыжник. Удивительно, но на этот раз я попал. Да еще как попал! Камень летел прямо в грудь стрелку. Никакого серьезного вреда он ему причинить точно не мог, но эльф инстинктивно отмахнулся рукой, той самой, которой держал лук. Кажется, он сам от себя такого не ожидал, потому что в момент столкновения его кулака и камня легонько вскрикнул и выронил свое оружие. Здесь уже я сам чуть не сплоховал, совсем не ожидал такой чудовищной удачи. Не иначе кто-то из добрых богов в тот момент взглянул на меня. Я бросился вперед, схватил упавший лук, прежде чем эльф успел за ним спуститься. Он, кажется, был привязан для страховки к стволу, потому не мог мгновенно соскочить на землю. Конечно, за время, которое прошло с тех пор, как Биар интересовался, не умею ли я стрелять из лука, ничего не изменилось. Да даже если бы и умел, стрелы-то эльф не выронил. Я просто решил, что эльф с одними стрелами тоже много не навоюет. Немного впереди и справа мелькала спина Биара. Мы выбежали из леса, но даже и не подумали остановиться. Наоборот, немного прибавили скорости. Если первородные не стесняются нападать на города и поселения людей, находящиеся в дне пути от леса, то с чего бы им отказаться от погони за нами? Еще несколько часов мы бежали, и я все ждал, когда же мне в спину прилетит стрела. Пару раз я даже видел, как они свистят мимо меня. Товарищи того стрелка подоспели ему на помощь довольно быстро, но все-таки некоторая фора у нас была, по крайней мере, несколько сотен метров. С более близкого расстояния эльфы не промахиваются. Впереди была только степь. На несколько дней вокруг не было ни одного человеческого селения. Я попытался поравняться с Биаром, но мне это не удавалось, несмотря на все усилия и на то, что тот был ранен. Через час я рискнул на секунду оглянуться. Преследователей не было видно, но я не сомневался, что останавливаться нельзя. Первородные могут преследовать нас еще несколько дней. Думаю, мы их очень разозлили». Еще через пару часов мне показалось, что можно было бы остановиться на короткий отдых. Но Биар впереди не думал оглядываться. Окликнуть его не хватало дыхания. Я уже дышал, как загнанная лошадь. На крик просто не было сил, потому я просто продолжал бежать. Время перевалило за полдень, а помойный, кажется, и не думал останавливаться. Наш бег заметно замедлился. Если бы я сам мог бежать с той же скоростью, что и утром, то уже давно догнал бы товарища. Мыслей почти не было, только иногда в голове возникал вопрос: «Да чего же он боится, что так бежит? В чем, а в беге мы, кажется, и так их превосходим. Мы еще довольно долго бежали». Но потом Биар остановился, зачем-то достал меч и повернулся ко мне лицом. Посмотрев на меня, он опустился на колено и завалился на бок. Я доковылял до него и выдавил: «Ты чего раньше не остановился?» Лицо его было пунцовое. Я испугался, что он сейчас отдаст концы. Он пытался что-то мне сказать, но не мог вдохнуть достаточно воздуха. Я свалился рядом на спину и уставился на небо, по которому проплывали редкие облака. Через некоторое время от Биара послышалось какое-то бульканье и свист. Я приподнял голову. Биар смеялся. «Спятил», — догадался я. «Я-то думал, ты там остался, в лесу». С трудом выговорил мой товарищ сквозь смех. «Думал, они сначала тебя прикончили, а теперь за мной гонятся». «То есть ты?» — я начал понимать. «Все это время от меня убегал?» Вот теперь я тоже смеялся. И остановиться не мог. Просто истерика какая-то. «А чего ты закричал-то?» — спросил Биар, когда мы успокоились. «Все правильно. Он же за деревом стоял и ничего не видел». «Он спускаться не собирался. В какую-то свистульку посвистел. Видно, подмогу вызвал. Я и крикнул, чтобы ты бежал. Выбил у него случайно лук камнем». Я продемонстрировал свой трофей. «И тоже побежал». «Все-таки тебе невероятно везет. И на меня твоя удача распространилась». «Любят тебя боги, парень!» Мы еще немного полежали и снова отправились. Теперь мы изменили направление. Пора было возвращаться в Элтеграф.